Глава четвертая. «Как это нет теплой одежды и обуви?» Император непонимающе смотрел на меня. «Как это может быть? Она же не из нищих крестьян, и это, мягко говоря, Селена, что совсем с ума сошла со своими новейшими методами воспитания?» Она считает, что каждый человек благородного происхождения просто обязан на своей шкуре испытать, что такое голод, холод и прочее лишение. Это я практически дословно цитирую вашу дочь. Я сидел в кресле напротив императора и наслаждался крепким кофе с восхитительными пирожными. И пусть есть в присутствии его величества считалось дурным тоном, никогда не мог понять, зачем тогда ставить еду. Но убогая обстановка процветающего общежития подействовала на мои манеры не самым лучшим образом. «Зачем?» — спросил пораженный император и тоже, посмотрев на стол, выбрал себе аппетитную корзиночку с кремом и ягодами. «Разве чтобы в чем-то разбираться нужно обязательно это испытать? Чушь какая!» Впрочем, Селена всегда тяготела к экспериментам в сфере воспитания. Но так издеваться над единственной дочерью? Нет, категорически не понимаю. Впрочем, об этом потом, Сайрус. Лучше скажи мне, какое впечатление на тебя произвела моя девочка? Она хорошенькая? А вы что, ее не видели? Я от удивления чуть не подавился кофе и в полном изумлении взглянул на слегка смущенного императора. «Только в раннем детстве», — признался он, почесывая правый рог, что у него всегда свидетельствовало о глубоком внутреннем волнении. «Мы с Селеной расстались не самым лучшим образом, знаешь ли. Я вообще о существовании Лауры узнал совершенно случайно, ну и наведался, чтобы убедиться, что она действительно моя дочь». «Убедились?» — спросил я исключительно для поддержания беседы, так как ответ напрашивался сам собой. Наш император, конечно, не самый злобный парень в мире, но вряд ли он стал бы заботиться о чужом ребенке, да еще и привлекай к этому делу меня. «Конечно, ты же знаешь, мы свою кровь всегда чувствуем», — взор императора блеснул тщательно просчитанной и выверенной дозой чувствительности. «Тогда она была прелестной зеленоглазой малышкой. Она и сейчас вполне привлекательная девушка», — сообщил я и сделал большой глоток удивительно вкусного кофе. «Эх, в него бы сливок, но и так неплохо. Это я уже привередничаю». «Ну так есть в кого?» — гордо приосанился его величество. «Ах, Сайрус, если бы ты только мог представить, как хороша была Селена! Просто головокружительно прекрасна! Я не устоял». «Думаю, она и сейчас великолепно выглядит», — вставил я свои 5 копеек. «Дриады долго не стареют, практически как мы». «Думаешь?» — император выгнул бровь, задумчиво пошевелил в воздухе пальцами и проговорил. «Может, навестить как-нибудь, как ты считаешь, а? Вспомнить молодость, обсудить перспективы воспитания Лауры. Ее ведь нужно будет выдавать замуж. Как бы Селена не пристроила ее за какого-нибудь малохольного цветовода или пасечника. Мед, конечно, дело хорошее, но не для моей девочки. Кстати, Лаура уверена, что ее отца нет в живых. Я с интересом смотрел на императора, ожидая реакции, и ужасно по этому поводу переживает». «Ничего-ничего», — бодро заявил его величество. «Вот приедет, познакомимся, а там видно будет. Может, ей у нас понравится». «Она, кстати, уверена, что у нас пустыня, освещенная никогда не заходящим кровавым солнцем, и в песках стадами бродят монстры и грешники. Грешники вроде бы страдающие, но утверждать не буду, дословно не запомнил. А еще в комплекте идут «Вечная тьма» и «Огненные вихри». «Откуда такой бред?» — император аж очередное пирожное отложил. «Кто ей такое внушил?» Если не ошибаюсь, учебник, ну и некто мэтр Корвин, декан факультета борьбы с демонами и прочими темными силами. Я подавил желание хихикнуть. «Представляете, Ваше Величество, есть там такая прелесть!» И я думаю, ваша сообразительная дочурка именно в библиотеке этого факультета и нарыла всю необходимую информацию. «Так, этого мэтра тоже сюда!» — распорядился император. «Пусть сам посмотрит, ну, а потом, если, конечно, жить захочет, напишет нормальный, правильный учебник. Ну, а не захочет, мы ему пески с монстрами организуем запросто. Как скажете?» Я козырнул. «Позволите идти, Ваше Величество? Мне перед охотой на похитителя аптекарских зелий еще выспаться надо. Да и глаза от линз чешутся, нужно закапать». «Иди, Сайрус», — милостиво кивнул император, — «и держи меня в курсе. Я жду тебя с отчетами ежедневно. Ты понял?» «Слушаюсь». Я по-военному коротко поклонился и отправился домой, где ждали меня теплая ванна и восхитительно удобная кровать. Проходя мимо маленького стихийного рыночка, разумно расположившегося прямо напротив здания стражи, на котором торговали всякой съедобной мелочью, я обратил внимание на аккуратную старушку, возле которой стояли корзиночки с первой клубникой. Стражники — народ в основном молодой и прожорливый, им бутерброды подавай, а лучше пироги, поэтому ягоды спросом пользовались очень умеренным. Я полной грудью вдохнул сладкий аромат и, поддавшись какому-то странному чувству, купил две корзиночки с ярко-алыми ягодами. Утром, бодрый и выспавшийся, я шагал к залу призыва, держа в руках сумку, в которую поставил две корзиночки с клубникой, а также положил теплый плащ, подбитый мехом полярной лисы, очень легкий и теплый. Совершенно случайно, знаете ли, наткнулся на него в кладовке. Не выбрасывать же в самом деле. А этой бестолковой сгодится, и не надо подозревать меня в излишнем мягкосердечии. Я всего лишь освободил место в кладовой. Вот. Не дожидаясь сигнала призыва, я посчитал время, понял, что у Лауры сейчас вечер, и шагнул в мир людей, пользуясь оставленной привязкой. Убогая комнатка встретила меня промозглой сыростью и запахом каких-то трав. Запах был приятным, а сырость — нет. Девица обнаружилась все на том же диване, кутаясь в огромный вязаный платок. Она пила чай из большой чашки. Увидев меня, она вздрогнула и чуть не расплескала горячий напиток. «Прольешь! Аккуратнее!» — сказал я вместо приветствия, успев подхватить уже почти опрокинувшуюся чашку. «И добрый вечер!» «Добрый!» Глядя на меня зелеными глазищами, ответила Лаура. «Значит, это все-таки был не сон, а жаль». «Почему жаль?» — поинтересовался я, привычно устраиваясь на полу. «Тебе уже не нужна моя помощь?» «Нужна», — поникла девица и добавила. «Но пользоваться помощью демонов нельзя. Это грех». «А тебе не кажется, что ты несколько поздновато об этом подумала? Я уже вызвался, и пока не выполню твою просьбу, отозваться обратно не могу, уж извини. Так что сегодня у нас в планах решение твоей первой проблемы — похищенные зелья. Кстати, у меня для тебя кое-что есть». «Что?» — настороженно отодвинулась в свой привычный диванный угол Лаура. «От демонов нельзя брать подарки». «Помню, помню», — отмахнулся я, — «надругаюсь и прочее. Ну вот смотри, демонов вызывать можно?» «Нет», — неуверенно сказала девица. «Но ты вызвала?» «Значит, можно», — Да, согласен, в моей логике были существенные пробелы, но здесь главное — не дать собеседнику времени задуматься. Подарки от демонов брать можно? Нет, — повторила Лаура, растерянно пытаясь уследить за моей мыслью. Нельзя. То есть так же, как и с вызовом. А раз вызывать можно, то и подарки тоже можно. Логично? Ошарашенная девица неуверенно кивнула, и я извлек на свет корзиночку клубники, аромат которой тут же наполнил комнату. «Что это?» — выдохнула потрясенная Лаура, бережно дотрагиваясь до алого бока ягодки. «Это что, ягоды? Осенью?» «Как видишь, я довольно кивнул. Клубника. Угощайся». «Ты принес мне клубнику?» От растерянности она даже перешла на «ты». «А зачем?» «Так просто», — пожал я плечами, — «захотелось. Сейчас съедим и пойдем ловить твоего коварного расхитителя снадобий мэтра Буржа». «Но ты должен быть свирепым и безжалостным», — дрогнувшим голоском сообщила мне Лаура, «а не приносить призвавшему клубнику. Может быть, ты неправильный демон?» «Чего это сразу неправильный?» — возмутился я. «Между прочим, я из очень приличной семьи, которая принадлежит к аристократической верхушке нашей империи. Мой отец маг, он занимается охранными системами, в том числе и в императорском дворце. А мама — бывшая звезда оперной сцены, в числе ее поклонников — истинные знатоки искусства. Подожди». Девица обалдела, закрутила головой, отчего несколько темных прядей выскользнули из прически и живописно упали ей на плечи. К сожалению, Лаура, заметив мой взгляд, тут же убрала очаровательные локоны. А жаль. «Какой оперной сцены? У вас что, есть опера? Этого просто не может быть!» «Ну да, согласен, я охотно кивнул. Представить себе оперную сцену посреди огненной пустыни с монстрами и грешниками в качестве публики достаточно сложно. Но, может быть, ты попробуешь предположить, что у нас все не совсем так, как тебе рассказывали. Точнее, совсем не так». «А как?» Лаура распахнула изумрудные глазища, недоверчиво посмотрела на меня и вдруг спросила: «Ты мне расскажешь?» «И расскажу, и покажу», — с облегчением подтвердил я, мысленно утерев честный трудовой пот. «Главное, что интерес возник, а развить его — уже дело техники. Ты ведь не откажешься когда-нибудь посетить наш замок? Он стоит в центре великолепного парка, в котором есть озеро, огромная оранжерея и розарий. Думаю, родители с удовольствием предоставили бы тебе гостевые покои». «Разумеется, императорской ты дочке», — прокомментировал я про себя, хотя был не совсем справедлив. Родители любили гостей и всегда с удовольствием их принимали. «Спасибо, конечно, но я не готова пойти в мир демонов», — отказалась Лаура, хотя уверенности в ее голосе было до неприличия мало. «В любом случае, об этом мы поговорим потом». «Разумеется». И одним гибким движением поднялся с пола и краем глаза заметил, как во взгляде моей бестолковой призывающей на мгновение мелькнул чисто женский интерес. «Идем к твоему аптекарю?» «Но мы его не застанем», — расстроенно ответила Лаура, взглянув на часы. «Он уже наверняка закрыл аптеку и отправился домой». «Вот и замечательно!» — я довольно ухмыльнулся. «Нам, собственно, не он сам нужен, а тот, кто тырит у него зелье и потом перекладывает вину на тебя». «А как мы войдем?» — Лаура с подозрением взглянула на меня. «Ты собираешься взломать замок? Это нарушение правил. Так нельзя делать!» «Слушай, ну почему ты такая правильная, а?» — с тоской спросил я. — «Нельзя жить только так, как предписано, понимаешь?» «Только так и можно», — с уверенностью истинной дочери света ответила девица, еще не знающая, что в ее жилах половина крови демоническая. «Ну вот, ты всегда жила по правилам. И что?» — я говорил, попутно раскладывая по карманам всякие нужные мелочи. Работы нет, денег нет, личной жизни нет. Вывод. По правилам жить можно, но не нужно, если ты хочешь от этой жизни получать хоть какое-то удовольствие. Я готов. Пойдем, что ли? Болезная. Мы вышли из комнаты Лауры, к счастью, никого не встретив, спустились во двор, такой же унылый, как и комнаты в общежитии, и вышли через распахнутые настежь ворота. Путь до аптеки оказался достаточно коротким, и вот мы уже стояли перед запертой дверью, на которой красовался здоровенный замок. «Слушай, разве аптека не должна работать и ночью?» — поинтересовался я, удивленный тем, что такое место закрывается на ночь. «Вдруг кому-то понадобится помощь?» «Для ночных обращений есть госпиталь на главной площади», — просветила меня Лаура. «В случае необходимости следует обращаться туда». «Ну да, ну да. Доберешься, то помогут, а если нет...» Я не закончил фразу, и девица недовольно нахмурилась. «Законопослушным гражданам ни к чему ходить по ночам. Значит, никакая опасность им не угрожает». Уверенности в голосе Лауры хватило бы на 10 светлых жрецов. «А нарушителям закона так и надо». «Какая прелесть!» Я покачал головой и подумал, что надо обязательно забирать девчонку из этого мира победившего света. «Ну да ладно. Отойди-ка». Лаура послушно отошла в сторону и, вытянув шею, наблюдала, как я, воспользовавшись банальными отмычками, вскрыл не особо сложный замок. Он щелкнул, и мы осторожно вошли в небольшую аккуратную лавку, стены которой были закрыты шкафами со стеклянными дверцами, за которыми угадывались силуэты банок, бутылей и прочей аптекарской посуды. Из торговой части вели две двери. Лаура шепотом объяснила, что одна ведет в лабораторию, где мэтр готовит зелье и снадобья, а вторая — в кладовую, где он держит сырье и тару. Я прикоснулся к лампе, которая стояла на прилавке, и почувствовал, что она еще теплая. Значит, аптекарь ушел совсем недавно. Следовательно, вряд ли неведомый похититель уже успел нанести визит. Я поплотнее задернул шторы на окнах и, прикинув угол обзора, присел на пол рядом с прилавком, туда, откуда мне будет видна и дверь в лабораторию, и вход в лавку. Лаура потопталась и, вздохнув, опустилась на пол рядом со мной. «Зелья пропадали каждый день?» — шепотом спросил я, чтобы не сидеть молча. «Или с перерывами?» «В последнее время ежедневно, вернее, каждую ночь», — так же тихо ответила Лаура. И в этот момент мы услышали на крыльце осторожные шаги. Я жестом велел девчонке соблюдать тишину и сам замер в полной неподвижности. В замке еле слышно заскрипел ключ, раздался негромкий щелчок, и на пол упала узкая полоска уличного лунного света. Рассмотреть ночного гостя пока не представлялось возможным. Видно было лишь, что он невысок и закутан в длинный плащ. Лаура от волнения вцепилась в мою руку, и я с неожиданным удовольствием сжал тонкие пальчики. Тихо бормоча что-то под нос, ночной посетитель зазвенел связкой ключей, явно выбирая нужный, и открыл кладовую. Войдя туда, он пошуршал, позвякал чем-то, негромко ругаясь под нос, и, наконец, видимо, добыв все необходимое, направился к выходу. «Добрый вечер», — негромко и очень вежливо произнес я, но наш неизвестный чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Мы не помешаем?» Я медленно поднялся с пола, давая возможность похитителю рассмотреть себя. Ненавязчиво махнул хвостом, вызвав под глубоким капюшоном испуганный писк, и встал, скрестив на груди руки. «Ну и кто же здесь у нас такой неисправимый любитель чужой лекарственной собственности?» Спокойно, почти нежно поинтересовался я, почесывая рог, чтобы у нашего гостя не осталось никаких иллюзий по поводу моей природы. «Демон!» пискнули из-под капюшона. «Настоящий, высший!» Похититель явно намеревался шлепнуться в обморок, но я предусмотрительно подставил ему стул. Не хватало еще его лечить. Если придется, я сам его потом чуть-чуть, без фанатизма, так сказать, покалечу. «Демон, и именно высший», — подтвердил я. «А ты кто? Убогий?» Похититель душераздирающе вздохнул и обреченно стянул капюшон. Я хмыкнул и посмотрел на подозрительно молчащую Лауру. Она во все глаза таращилась на сидящего на стуле злоумышленника и только ресницами хлопала. «Ну, чего смотришь?» — хмуро спросил он, поправляя кокетливый бантик на коротком хвостике. «Бесов не видела, что ли? Никогда!» «Нет», — шепотом ответила Лаура, — «вы у нас не водитесь». «Да ты что!» — насмешливо протянул бес и на маникюренном когтем почесал за ухом. «А я тогда откуда взялся?» «Не знаю», — растерянно ответила моя головная боль. «Вас тут быть не должно». «Да, демон, попал ты с призывающей», — сочувственно подмигнул мне, успокоившийся и понявший, что убивать его вот прямо сейчас никто не будет, бес. «А что вы тут забыли, кстати?» «Тебя ловим», — сообщил я ему и с удовольствием увидел, как мелкий наглец побледнел и нервно затеребил яркие бусики. «Так что не повезло не мне, а тебе. Соображаешь?» «Договоримся?» — гламурный бес моргнул длинными накрашенными ресницами и поерзал на стуле. «И если можно, то побыстрее, а то мне еще товар отдавать заказчику, а потом в солярий, я же днем не могу». «Вот о заказчике поподробнее». Я изо всех сил старался не смеяться, помня, что бесы — народ обидчивый. «Ты сдаешь мне заказчика, а я тебя отпускаю всего за 150. Договорились?» «150?» Бес подпрыгнул на стуле и схватился за голову, впрочем, стараясь не помять идеально уложенную челку. «Ты меня без ножа режешь, высший!» «Пока нет», — подчеркнуто спокойно уточнил я, и бес сник. «Будем считать, что это возмещение морального ущерба для девушки, которая, по твоей милости, осталась без работы». «100, — не слишком уверенно предложил бес. «И ни монеты больше. Мне тоже, знаешь ли, деньги нужны». 150, — невозмутимо ответил я. «И имя заказчика. И не торгуйся, красавчик. Бесполезно». «Заказчик... имени не знаю, он был в плаще с капюшоном, но мне показалось, что это женщина». Бес снова взмахнул ресницами. «Следит за модой, потому что у него или у нее духи Элоисти, это точно, не дешевая штука, между прочим». «Что ты должен был делать?» Я понимал уже, что бес просто исполнитель, и разговаривать нужно с таинственным заказчиком. «Взять конкретное зелье, оставить в условленном месте, получить оплату». В этой информации бес не увидел угрозы лично для себя и потому отвечал охотно. «И где это место?» «Возле входа в Академию Процветания есть камень, под ним тайник, там и оставлял. Если хотите мое мнение, заказчик или учится, или работает в Академии». «Ну, стало быть, туда и направимся». Я протянул руку, все еще сидевшей на полу Лауре, и помог ей встать, а потом повернулся к бесу, который вольготно расположился на стуле, вертел в руках маленький флакончик с белой этикеткой и болтал ногами с острыми маленькими копытцами. «С нами пойдешь, красавчик. Оставишь заказ, принесешь деньги и можешь быть свободен, как птица в полете». «Какие нынче демоны пошли поэтичные!» — проворчал бес, впрочем, не слишком громко, и при этом настороженно поглядел на меня, словно проверяя, насколько далеко может себе позволить зайти. «И наглые, и заказчика ему, и 100 монет!» «150!» Я поднажал голосом, давая понять бесу, что моя лояльность не безгранична. «И не думай обмануть, иначе не видать тебе конкурса, как своих ушей. «Какого конкурса?» — тут же встрепенулся бес, пряча флакон в карман плаща и спрыгивая со стула. «Мне показалось, или ты сказал слово «конкурс»?» «Общеизвестно, что городские бесы, а наш воришка был именно из этого племени, любят три вещи — косметику, яркие украшения и всевозможные пафосные конкурсы». «Ну да», — я небрежно пожал плечами, — «у нас в империи регулярно проводятся конкурсы красоты, в том числе и для всякого рода нечисти. Домовые, лешие, русалки, кикиморы, дриады, бесы. Очень, очень зрелищно. Вот скоро очередной будет, буквально через пару месяцев. Интересно, не отправит меня Его Величество в бессрочную ссылку за такую креативную инициативу? Но, с другой стороны, я же не для себя стараюсь. Нам помощь этого любителя соляриев необходима, а сотрудничество всегда идет более плодотворно, если основывается не на страхе, а на взаимном интересе». «А скажи, Высший, — вкрадчиво поинтересовался бес, — как попасть на этот конкурс?» «По рекомендации я был сама серьезность. А что?» «А ты не дашь мне такую рекомендацию?» Бес азартно блестел глазками. «Ну, а уж я расстараюсь, помогу твоей призывающей кое в чем». «В чем ты можешь ей помочь? Недоразумение гламурное». Я демонстративно хмыкнул, показывая, что вот совершенно не верю в возможность беса совершить хоть что-то стоящее. «Желание есть, призывающее? В разумных пределах, естественно», — обратился бес к Лауре, которая во время нашей фееричной беседы молча переводила взгляд с меня на беса и обратно. «А может, с заклинаниями какими помочь надо?» «Надо», — очнувшись, кивнула Лаура, — «у меня заклятие подчинения мелкой нежити не получается». «А в чем проблема?» — бес важно прошелся перед нами, заложив руки с наманикюренными когтями за спину. «Что там не так у тебя?» «Они меня не слушаются». Глаза девчонки влажно блеснули от подступивших слез. «Смеются и балуются вместо того, чтобы подчиняться. А мне пятерка на экзамене обязательно нужна». «Да без проблем», — махнул рукой бес. «Вызовешь меня и все дела, и я тебе, так и быть, на время экзамена твоего поподчиняюсь». «Правда?» — Лаура с изумлением и радостным недоверием смотрела на беса. «Вы правда это сделаете?» «Мы...» «Это кто?» — уточнил бес почему-то у меня, а не у девицы. «Я за других ручаться не могу». «Это она к тебе уважительно обращается на «вы», — пояснил я ошеломленному такой вежливостью бесу. «Видишь, какой ты обаятельный. Но 150 монет это не отменяет, так что двигаем». Стараясь не привлекать внимания, мы вышли из аптеки и разделились. Бес пошел прятать краденое зелье под камень в условленном месте возле ворот академии, а мы с Лаурой, прячась за кустами облетающей ивы, такой же унылой, как и все вокруг, пристроились в засаде поджидать нашего злодея-заказчика, точнее, благоухающую Элоисти-злодейку. «Слушай, а ты по внешнему виду не определила, что за зелье понадобилось этому таинственному заказчику? Ты же, наверное, хорошо ориентируешься в том, что там в аптеке ваш мэтр Бурже стряпает», — шепотом поинтересовался я, внимательно наблюдая за бесом, который аккуратно запихнул под здоровенный замшелый камень возле безалаберно распахнутых ворот флакон с уворованным зельем. Затем бес обошел камень, присел возле него с другой стороны, запустил руку куда-то вниз и вытащил небольшой, но увесистый мешочек. «Таких флаконов у нас в аптеке не было», — задумчиво сказала Лаура. «У мэтра все зелья разлиты во флаконы синего стекла, а эта склянка прозрачная, значит, под заказ сделана». «А почему нельзя просто прийти в лавку и купить, что надо?» Я недоуменно пожал плечами. Не понимаю я этой страсти создавать проблемы на пустом месте, а потом героически их решать. Нанимать бесов, устраивать тайники под камнями. Глупость какая-то, как по мне. Я могу предположить только одно объяснение, подумав, изрекла императорская дочка. Раз зелье нельзя просто так купить или заказать, значит, оно из числа запрещенных, то есть либо приворотное, либо яд. А заказчик-то затейник, судя по всему. Я всмотрелся в темноту и различил приближающуюся от академии к воротам фигуру. Знаком призвав Лауру соблюдать полную тишину, я, крадучись, двинулся к камню. Демоны, несмотря на значительные размеры, при необходимости могут двигаться совершенно бесшумно. Тем временем заказчик вышел за ворота, торопливо огляделся, но меня, закутанного в темный плащ и прижавшегося к стволу корявого дерева, не заметил. Он поправил платок или шарф, которым была замотана голова, одернул куртку, нагнулся и стал шарить под камнем. Затем извлек флакон, спрятанный бесом, и быстро положил его в карман. Было слышно, как из груди злодея вырвался вздох облегчения. Видимо, зелье ему действительно было очень нужно. Я принюхался и недоуменно поднял брови. Пахло какими-то травами, лекарствами, сырой землей, недавним дождем. Не было только одного запаха — духов Элоисти. Я переместился немного влево, чтобы перехватить забравшего заказ незнакомца или незнакомку у входа в академию, но замер, когда заказчик поправил платок, и из-под него выскользнул кончик ярко-рыжей косы. «Опаньки!» — негромко произнес я. «А теперь медленно поднять руки вверх и не двигаться». Невысокая фигурка застыла на месте, а потом, не поворачиваясь и опустив голову, осторожно подняла руки. Я подошел и аккуратно забрал флакон. Мало ли, какая гадость в нем содержится. Совершенно не факт, что это действительно безобидное, в общем-то, приворотное зелье, от которого помимо двух участников никто не пострадает. А ну как... Яд какой, и заказал его местный террорист, которому осточертел навязанный светом унылый порядок. И в чем-то я его даже понимаю. Обезопасив себя и окружающих, я заглянул под шарф и совершенно ожидаемо увидел знакомую симпатичную мордашку в милых конопушках. Стоя так, чтобы Лауре не виден был пойманный злодей, я спокойно сказал: «У тебя 2 минуты, чтобы объяснить, какого демона ты тут делаешь. Если твое объяснение меня устроит, и мне не стыдно будет в него поверить, я не скажу Лауре, что это была ты». Время пошло. «Меня попросили». Синтия упрямо сжала губы. «Но я не скажу тебе, кто. Я слово дала». «Да мне, в общем-то, без разницы», — я равнодушно пожал плечами. «Злодей есть, кого сдать стражникам тоже, так что храни свой секрет хоть до посинения, дело исключительно твое, но только к Лауре даже близко не подходи. Вот за этим я прослежу лично. Ни к чему моей призывающей такая лживая и двуличная подруга». «Да при чем здесь Лаура?» — по-прежнему шепотом возмутилась Синтия. «Мне нужно было всего лишь забрать заказанное зелье и передать тому, кто попросил». «А почему твой попросивший, несомненно, человек исключительной честности и порядочности, не сделал этого сам?» — задал я простой логичный вопрос. «Зачем эти сложности?» «Это не совсем законно», — неохотно ответила Синтия. «Ага», — я радостно кивнул. «А ты любительница экстремального отдыха, да? Любишь забирать незаконные зелья из тайников. Прелестное хобби. Я как демон и представитель изучаемых вами темных сил оценил. Правда, правда. А что за зелье? Ты в курсе? «Конечно», — убежденно ответила Сильвия. «Это сыворотка, дающая кратковременное улучшение памяти. Его многие тайком покупают перед экзаменами, хотя это и строжайше запрещено». «Чудесные нравы процветают у вашей академии», — восхитился я. «Но зачем Лауру было подставлять? Да при чем здесь она?» Синтия выглядела искренне непонимающей, и я счел нужным пояснить. «При том, что это зелье, как и предыдущие, были стащены из лавки мэтра Бурже, которому кто-то наверняка тоже исключительно по доброте душевной сообщил, что это Лаура ворует и перепродает то, что делает аптекарь в обход закона. Улавливаешь? Но зачем? Кому могло помешать то, что Лаура работает у аптекаря? Она же в жизни никому ничего плохого не сделала. А вот это ты мне скажи. Оговоренные 2 минуты уже прошли, но я чувствовал, что Синтия рано или поздно дозреет до того, чтобы сообщить мне имя заказчика. Я склонен предполагать, что этот недоброжелатель Лауры и твой любитель улучшать память — одно лицо. Ты по-прежнему хочешь защитить того, кто оболгал твою подругу и лишил ее не только работы, но и репутации честной и порядочной девушки. Этот слегка пафосный монолог был немного не в моем стиле, но я уже понял, что для девушки, выросшей в этом мире победившего процветания, такая манера выражать мысли — самое то. Синтия задумалась, нервно покусывая нижнюю губу, потом вздохнула и решительно сказала: «Ты прав, хвостатый. Я не знала, что она настолько ненавидит Лауру, но теперь многое становится понятным». Девушка сверкнула глазами и начала рассказывать. «Это Белинда, дочка мэра нашего города. Она тоже участвует в конкурсе». «В каком?» Я оглянулся на замерзшую за Ивой Лауру и сказал: «Только покороче, а то Лаура там замерзнет окончательно». «В конкурсе название девушки короля Академии». Синтия мечтательно вздохнула. «И за право быть его спутницей на балу. Студентка, выигравшая этот конкурс, будет весь бал танцевать с королем Академии. Представляешь?» «Нет», — честно ответил я. «А зачем конкурс? Ваш король не в состоянии самостоятельно выбрать спутницу. Он умственно отсталый. А если выиграет не та, которая ему нравится?» «Ты не понимаешь», — отмахнулась Синтия. «Это традиционный конкурс, за которым наблюдает вся Академия». «А как Лаура оказалась в числе претенденток? Насколько я понимаю, она не так чтобы стремилась к светской жизни. Да и бал этот... У нее на осенние ботинки денег нет, а на бальное платье есть. Как-то у меня картинка не складывается». «Лауру выдвинули, так как она самая сильная студентка 2-го курса. У нее самые лучшие результаты, ну, кроме мелкой нежити. А еще она любит Авиреля, поэтому она и согласилась». «Авирель — это тот самый альтернативно одаренный король Академии?» — уточнил я, испытывая невнятное раздражение по отношению к парню, который вместо того, чтобы спокойно выбрать себе девчонку, устраивает какой-то конкурс. «Нет, я все понимаю, традиции и все такое, но бред же». «Да», — кивнула Синтия. «И я договорилась с Белиндой, что заберу для нее зелье памяти, а она уступит Лауре свидание с Аверелем». «В смысле уступит свидание? Я уже перестал понимать хоть что-то в высоких отношениях, царящих в Академии Процветания. У каждой претендентки есть возможность приватно пообщаться с Аверелем, но день, который выпал Лауре, у нее занят экзаменом, а Белинда и так с ним регулярно видится. Их семьи дружат. Вот я и договорилась с ней, что я вместо нее заберу из-под камня зелье памяти, а она поменяется с Лаурой днем для свидания». «Хорошо», — подумав, сказал я, до глубины души потрясенный своеобразием отношений среди студентов. «Только прости, но зелье я тебе вернуть не могу. Поверь мне. К улучшению памяти Оно не имеет никакого отношения». «А к чему имеет?» — Синтия подняла на меня растерянный взгляд. «Открой и понюхай». Я протянул ей флакон. «И скажи мне сама. Ты же в травах разбираешься?» Девушка взяла прозрачный флакончик с белой этикеткой, аккуратно подцепила ногтем пробку, вытащила и принюхалась. На ее симпатичном личике постепенно появлялось выражение глубочайшего изумления, постепенно вытесняемого гневной гримаской. «Но это же белоцветник!» Она возмущенно тряхнула головой. «Он используется только для приворотных зелий!» «Это получается, что Белинда заказала приворотное? Для кого?» «Дай угадаю», — хмыкнул я. «Возможно, для вашего удивительного Авиреля. Но это же нарушение правил конкурса!» Синтия вернула мне закрытый флакон. «Так поступать нельзя!» «Да ты что!» — демонстративно удивился я. «Кто бы мог подумать?» «Расскажи об этом Белинде, вот она удивится». Я взял флакон, открыл, осторожно сцедил содержимое в обнаруженную в кармане склянку, а в аптечную тару перелил обычную воду из фляжки. Часть зелья, конечно, осталась во флаконе, и какая-то крупица сработает, но так даже лучше, достовернее получится. Закупорил, восстановил магическое плетение и вернул Синтии, которая завороженно смотрела на мои манипуляции с зельем. «Иди к Белинде и отдай». Я протянул Синтии флакон. «На тебя никто не подумает. Я восстановил нити заклинания, так что все нормально. Если и будут претензии, то к мэтру и беги. А я, как и обещал, ничего не скажу Лауре». Синтия задумчиво посмотрела на меня, кивнула и торопливо пошла к воротам, а я вернулся к своей изрядно замерзшей на ветру призывающей. «Кто это был? Почему ты так долго? Зачем ты отпустил его?» Горохом посыпались на меня вопросы. «Это был просто курьер, так сказать», — пояснил я. «Но теперь я знаю, кто заказчик, но тебе не скажу, так как это моя задача». «Ты меня вызвал решать проблемы, я их решаю. А теперь домой греться».